Я заметил, что мой Иван, проезжая этим переулком, беспрестанно и с особым вниманием посматривал вперед на небольшую площадку, или, лучше сказать, перекресток, на котором у плохой и до половины развалившейся биржи стоял один извозчик в синей плисовой шапке и кормил сенцом своего пегого коня. «Но так и есть», — прошептал мой Иван. «Батюшка, барин», — продолжал он вполголоса, останавливая лошадь, — «подержите на минутку». И, не дожидаясь моего ответа, бросил мне вожжи, спрыгнул с саней, подбежал к извозчику, который стоял у биржи, и принялся, не говоря ни слова, пороть его своим кнутом. Извозчик, детина дюжий и рослый, вместо того, чтобы обороняться, засуетился, кое-как заворотил свою разнузданную лошадь, упал в санки и поскакал, сломя голову, прочь от биржи. Вся эта экспедиция продолжалась не более полуминуты. Мой Иван воротился, сел преспокойно на свое место и повез меня далее. «Что это, братец?» — спросил я. «За что ты его бил?» «Как за что, сударь? Ведь эта биржа наша. Мы деньги за нее платим, а этот колотырник, прах его знает, кто такой, видишь, для него припасли, мошенник этакий. Вздумал у чужой биржи лошадь кормить. Иногда случится в торопях и сенца оставишь. А эти чужехваты тут и есть? Ведь в Москве, батюшка, много этаких шишимор. Не хочет за место платить, да по чужим биржам и таскается. А проворен разбойник, не успел его 10 раз хлестнуть». «Да как же это, братец, ты так на него кинулся? Ты мужик небольшой, а он, кажется, детин такой ражий. Ну, если б он стал обороняться». «Обороняться? Да как он смеет? Каков бы он ни был человек, а все-таки знает, что я не напрасно перепоясал его кнутом». «Вот оно, естественное это право, — подумал я, — этот закон совести». «Уж коли захватили вора в горохе, — продолжал мой Ванька, — так где ему обороняться? Малый ребенок прибьет». «Нет, любезный, — сказал я, — у нас не по-вашему. У нас иногда и поймаешь вора в горохе, да не смей ему сказать, что он вор». «Вот еще! Что вы, батюшка! Да неужели вору-то кланяться?» «Пожалуй, себе не кланяйся. Да чести ты его не смей порочить». «Да что, сударь, за честь у мошенника? Эх, братец, вы народ необразованный, вы этого не понимаете?» «Конечно, батюшка, где нам? Мы люди темные. По нашему глупому разуму, кто плут, так плут. Кто честный человек, тот честный». «Вот то-то и есть. Это по-вашему. А у нас не так. У нас две чести, братец. Одна честь та же, что у вас». «А другая-то, батюшка, какая?» «А вот какая. Если тебя поймают в плутовстве, да назовут в глаза мошенником, так ты не покоряйся. Я, дескать, сам знаю, что я мошенник, да не люблю, чтоб мне это говорили. Так не угодно ли со мною за это разделаться?» «Разделаться? Как разделаться? Да как хочешь. Или на саблях рубиться, или на пистолетах стреляться». «Ах, Господи!» — вскричал мой Ванька. «Да за что ж то? Меня же обидели, да я же и живота лишайся». «А не захочешь ответить, так не прогневайся. Честным-то человеком останется он, а бесчестным будешь ты». Эти последние слова до того поразили моего Ивана, который, вероятно, никогда не слыхивал о дуэлях, что он решительно онемел от удивления. Желая удостовериться, точно ли я говорю, не шутя, или смеюсь над ним, он опустил вожжи и обернулся ко мне лицом. Лошадка воспользовалась этой оплошностью, повернула в сторону, зацепила за надолбы. Пошивеньки упали на бок, а вместе с ними, разумеется, и мы. «Ах, батюшки!» — вскричал Иван, вскочив на ноги. «Виноват, сударь!» — зазевался. «Ничего, брать, сказал я, отряхивая мою шубу, покрытую снегом. «Ты только вперед разговаривай со мной, не оглядывайся!» «Ах ты!» — сказал Иван, подымая свои пошивни. «Да ведь лошадка-то распряглась! Батюшка, барин, уж не прогневайтесь! Повремените немного, сейчас запрягу, а вы извольте в санки-то сесть! Эка проклятую, ну лишь только вожжи опусти, тотчас повернет направо или налево!» Я сел в сани, а Иван принялся вправлять дугу, которая выскочила из гужей. В эту самую минуту поравнялись со мной парные сани. В них сидел барин лет 30, мужчина видный и красивый собою. Он приказал кучеру остановиться и закричал: «Здравствуйте, Богдан Ильич!» Признаюсь, я не очень обрадовался этой встрече. «Федор Андреевич, ну, все равно, назовем его хоть Мишурским. Федор Андреевич Мишурский принадлежит к числу тех выглаженных, ошлифованных и натертых чужим умом, или, лучше сказать, чужими фразами глупцов, которые, по милости этих готовых фраз, слывут людьми просвещенными, остроумными и живут иногда полвека насчет какого-нибудь острого французского словца, удачно переделанного на русские нравы. Мишурский получил, как обыкновенно выражаются, хорошее образование, то есть говорит иностранными языками, толкует о живописи и музыке, рассуждает о политике и литературе, беспрестанно говорит о Западе и врет такую чепуху, что все второклассные дураки смотрят на него как на чудо, а родной его дядя, Иван Михайлович Сурский, человек очень умный, слушая его, приходит в отчаяние. «Какое несчастье!» — сказал он мне однажды почти сквозь слезы. «И нужно было моего племянника учить языкам. Ну, был бы просто дурак на русском языке, а то дурак на французском, дурак на немецком, дурак на итальянском. Легко вымолвить «дурак» на четырех диалектах». Этот Мишурский женился на одной московской красавице, которая, несмотря на то, что ее голова была набита идеалами и французскими романами, могла бы сделаться припорядочной женой, если б муж ее был только что глуп. Но он был и глуп, и развратен, и, что всего хуже, вовсе не стыдился, а щеголял своим дурным поведением. «Здравствуйте, Богдан Ильич!» — повторил Мишурский, выпрыгнув из своих саней. «Здоровы ли вы?» Не видя никакой возможности отделаться от этого барина, я принял очень ласковый вид и с этой официальной улыбкой, которая, как известно, ровно ничего не значит, отвечал: «Слава Богу! Покорнейше вас благодарю, а вы?» «Голова болит, не выспался. Вчера ужинал у шевалье». «А ваша Марья Александровна?» «Кажется, здорова. Я с ней со вчерашнего утра не видался». «Ай-яй-яй, Федор Андреевич, давно ли вы женаты?» «Право, не помню. Да что это вы так строго поговариваете? А сами втихомолочку на извозчике. Богдан Ильич, куда это изволите ехать?» «К знакомому». «Уж не к знакомой ли? Только я, право, не понимаю, к чему эти предосторожности. Вы человек свободный. Ну, дело другое. Наш брат женатый. По отношению к своей жене надо соблюдать известное приличие. Вот и я пробираюсь иногда на извозчике какой-нибудь закулисной сильфиде. А, кстати, вы были вчера в театре?» «Нет, не был. Как Какую я видел там фигурантку! В первый раз показалась на сцене прелесть! Что улыбаетесь, Богдан Ильич? Чай думаете, какой он ветреник? Вот то-то и дело, что нет. Я не постоянен из принципа. Жизнь коротка, надо бы на ею наслаждаться. «Ну, ты!» — крикнул мой Ванька, прибирая вожжи. «До свидания!» — сказал Мишурский, садясь в свои сани. «Желаю удачи!» Проехав несколько минут молча, я завел опять речь с Иваном об его промысле. «А что?» — спросил я. «Что этак ты можешь выездить в целый день?» «Не равен день, батюшка!» — отвечал Иван, пошевеливая вожжами. «Иногда промерзнешь на бирже до полуден. Нет седоков, да и только. Выйдешь куда-нибудь на бойкое место, стоишь, стоишь. К другим садятся, к тебе нет. Ну, верите ли, батюшка, для почину за грош бы куда-нибудь поехал, так нет, словно заколдовано. Да это еще ничего. Не привез денег домой, зато лошадка отдохнула. А как иногда наймет какой-нибудь щеголек, катает, катает по городу, да где-нибудь в проходном дворе велит дожидаться у калитки, а сам нырнет в задние ворота и поминай, как звали. Зато случится в другой раз такая задача, что денег брать не успеваешь, так седоки и валят. Да еще какие! Вот хоть вчера, но уж вышел денек. «А что, много возил, что ли?» «Седоков было немного. Да выручка-то была знатная. Я выехал вчера с фатеры не так, чтоб рано. Вот этак в обедне. Не доехал еще до биржи, слышу, кричит: «Извозчик!» Гляжу, идет ко мне молодой купчик. Невелико ни к ростом, а такой бравый, в лисьей шубе, в шапке с собольем околышем. «Куда, хозяин?» «Давай санки, а я уж скажу, куда ехать». «Ого», — подумал я, — «без ряды? Ну, тут, может, статься перепадет». Купец сел в санки и говорит: «Ступай к Покровской заставе». «Приехали». Пошел за заставу по большой дороге. «В Андроньевку, что ли, хозяин?» «Нет, подальше. В Перовский трактир». «Вот оно что», — подумал я, — «гульнуть, видно, захотелось. Вы, батюшка, чай знаете, что от Покровской заставы до Перовского трактира версты две с походцем будет. А делать-то нечего. Вез 4 версты, так поневоле еще 2 повезешь, авось не обидит». Вот как мы приехали к Перовскому трактиру, гляжу, стоят 3 саней. Одни тройкою, упряжь такая знатная, с медными бляхами да побрякушками. «Что, батюшка, назад поедемте?» — спросил я. «Нет, братец», — сказал мой седок. «Меня приятель довезет, вот тебе. Да и швырк мне 2 гривны. А я меньше бы полтинника ни за что не поехал. Я туда-сюда, помилуйте. Да как, да что?» А мой купчик махнул рукой, да и в двери. Я был за ним. «Куда?» Выскочили 2 таких дюжих ребят. «Да ну-ка меня по затылку, что будешь делать?» «Не город. Хоть ты себе до завтра кричи караул. Никто не придет на выручку. И еще так тебе бока отломают, что вовсе зачахнешь». Вот я стал за уголок, чтоб дать лошадке вздохнуть, а не равно и попутчик набежит. Прошло это немного времени, слышу, поднялся такой шум и гам в трактире, драка, кричат: «Бей его, бей в мою голову!» Гляжу, бежит мой купчик, растрепанный такой, вся шуба в лоскутах, одна пола оторвана, а за ним 2 молодцов с кулаками. Не знаю, кто, товарищи, что ли, позадержали их немножко, а мой седок прямо ко мне в санки, да и кричит: «Вези скорее в Москву!» «Нет, хозяин», — сказал я, — «постой, без ряды не поеду. Ну-ну, хорошо, к Сухаревой башне». Давай синенькую. Как синенькую? Да так, меньше не везу. Кубчик было заломался, да как глядь назад, ох, худо! Два молодца так к нему и рвутся. Срабел мой детина, кричит, даю! Я ударил по лошади. Отъехал эдак сажений 20 и остановился. Что ты? Да вот что, хозяин, давай-ка синенькую-то вперед, ведь ты, пожалуй, опять отвалишь 2 гривны. Эх, братец, со мною денег нет. Эвана, вот дурака нашел, приехал в трактир гулять, да денег нет. Да что калякать-то, или деньги давай, или ссанок долой. Дойдешь и пешком до заставы. А на дворе-то, батюшка, поднялась погода. Закрутила так, что и господи, шубенка-то у него вся в лоскутах. Так стало морозцем прохватывать. Ну, нечего делать, помялся, да вынул из бумажника синенькую. Зато уж во всю дорогу он меня позорил, на чем свет стоит. А мне и горюшка мало. Пожалуй, себе лайся сколько хочешь. А синяя-то бумага у меня в мошне. Эй ты! Ну, а после кого ты возил? — спросил я. От Сухаревой башни, — отвечал Иван, — подрядили меня за 5 алтынный на Мясницкую, купец с женою. Такие оба толстые, на силу в санки-то уселись. Видно, они за что-нибудь повздорили, всю дорогу прогрызлись. Хозяин-то, кажись, мужик смирный и трезвый, а хозяйка под хмельком, да такая злющая, избави Господи. Он скажет слово другое, а она так и засыпет. Я, дескать, дуреткая, вышла замуж за нищего. Такие ли у меня женихи были? Каб не я, так тебе бы век оставаться в подносчиках, голь эткая. Ты по мне и в люди-то пошел. Жить с тобой не хочу. Отдай мое добро, лаптник эткий. Ну, вот так его поедом и ест. «Слава тебе, Господи!» — подумал я, — «что моя Фёкла из бедного дома, вот она, богатая жена!» «Эх, брат Иван!» — прервал я. «По мужичьи ты судишь?» «А по-вашему как ж, батюшка?» «По-нашему первое дело, чтоб за невестой было большое приданое». «Конечно, батюшка, кто и говорит, лишняя деньга не беда». Да и с богатой-то женой ладить трудновато. Чуть не по ней пошла хлестать тебя по глазам своим богатством. Ты хочешь быть хозяином в дому, а она норовит упрятать себя в батраки? Да это, братец, у вас. А в вашем господском быту не бывает? Никогда. Вон что! Ну, конечно, ваше дело господское. А мне покойник батюшка, дай бог ему царствие небесное, всегда говаривал: «Ванюха, не зарься на богатую невесту, у богатой жены и родня богатая, как раз попадешь в кабалу, да и честнее, коли муж кормит жену, а не жена мужа. Эй, ты!» «Ну что ж, Иван, — сказал я, — как ты отвез своих седоков на Мясницкую?» «Так поехал батюшка шашком вдоль по улице. Вдруг из одного большого каменного дома выбежал барин, махнул мне рукой и говорит: «На Никольскую и назад, да только смотри живо! Хорошо поедешь, полтинник дам». Я припугнул сивку, где вскачь, где рысью. Мигом приехали на Никольскую. Барин велел остановиться подле одной, как они, лавки, не лавки. Ну, вот еще над ними подписи с орлами. «А, у маклера. Не знаю, батюшка. Пождал я маленько. Гляжу, бежит назад мой седок, а с ним какой-то приказный. Под мышкой большая книга, сели в санки. «Ступай проворней!» — закричал барин. «Еще полтинник прибавлю!» Я ударился вскачь и слышу, что они меж собой разговаривают. «Боюсь, — говорит барин, — не застанем, больно плох. «Вот то-то и есть», — молвил приказный, — «поздненько хватились». «Что ж делать?» — сказал барин. «И слышать не хотел, на силу уломали». «Ну да все равно», — шепнул приказный, — «лишь бы только подмахнул как-нибудь». «Вот и приехали», — закричал барин, — «кинул мне целковый, да и шмыг в дом вместе с приказным». А я поехал на фатеру. Будет покамест. Зашиб в полдня почти 10 рубликов. «Ну, ты, сивка!» «Так ты этим и покончил вчерашний день?» — спросил я, помолчав несколько времени. «Нет, сударь, день был хорош, а вечер и того лучше. Я задал моей лошадке корму, а сам пообедал да отдохнул вдоволь и выехал опять с фатеры гораздо после вечерин. Против Николы в грачах подрядили меня за гривенник до театра 2 барыни с узелками, одна помоложе, в знатном лисьем салопе, а другая постаре и одет похуже. Дорогой они все толковали, что опоздают приехать, что какой-то Иван Николаевич обещал прислать санки да обманул. Та, что постаре, журила все ту, что помоложе. «Вот тот и есть, Машенька, — говорила она, — вы всегда так, зачем вы отпустили карету?» Как мы стали подъезжать к театру, барыни приказали мне остановиться у задних дверей, там, где стоят театральные кареты. Гляжу, у самых дверей прижался к стенке барин, молодец такой с усами. Как увидела его молодая-то в лисьем салопе, так на него и вскинулась, да не успела порядком поругать. Выбежал какой-то господин, такой сердитый, да как закричит: «Что вы тут болтаете, ступайте проворней, директор сердится!» Они было в двери, а я молоденькую-то за салоп, а деньги-то что ж, барыня? «Молчи, дурак!» — шепнул господин с усами. «На вот тебе, пошел!» Он дал мне полтинник, я снял шапку, поклонился и поехал шашком от театра по трубе. Вот я еду себе, да мурлыкаю песенку. Стал уж подъезжать к самотеке. Слышу, кличет меня из одного домика, подъехал. Гляжу, в сенях стоит со свечою старуха, провожает какую-то барыню в малиновой бархатной шубе, а на голове у нее покрывало. Вот эта барыня села ко мне в санки и шепнула таким тоненьким голоском: «На Кузнецкий мост». Дорогой она все охала, видно, о чем-нибудь тосковала сердешная. И однажды так громко сказала: «Ах, боже мой, верно он болен». Как мы выехали на Кузнецкий мост, она указала мне дом и велела остановиться у ворот, подальше от фонаря. Спрыгнула с санок, развязала узелок у своего платочка, пошарила, да и сунула мне в руку бумажку. «Матушка», — сказал я, — «у меня мелких нет, повременить немного, сейчас разменяю в лавочке». «Не надо», — шепнул барня, да бегом в вороты. Я к фонарю. Глядь на бумажку красненькая. Экий выдался денек. Я повернул назад и как заехал с другой стороны дома. Что за диковинка такая? Против магазеи стоит 4-ю карета, и лакей сажает в нее, ну, точь-в-точь такую же барыню, какую я привез с трубы. «Неужели?» — вскричал я. «А может, статься и не та, батюшка?» — проговорил Иван, почесывая затылок. «Темненько было». «Что ж, после этого ты поехал домой?» «Нет, сударь, подождал у театра разъезду. Да как-то попутчиков не случилось. А вдаль ехать не хотел, так и отправился порожняком на фатеру. И как стал распрягать лошадь, глядь, в санках лежит мешочек. Видно, обронила барыня, что я возил с трубы на Кузнецкий мост. Другому некому. Что ж, этот мешочек пустой? Почитай, пустой. Ключик маленький, да какие-то записочки. Я было взял его сегодня с собой, чтоб свести в часть, да раздумал. А что? Так, батюшка, чтоб не вышло чего-нибудь. Не равно еще в полиции доищутся, чей мешочек. Ну что хорошего, коли в самом деле у этой барыни своя карета, так зачем ей на извозчиках таскаться? Она выходит делать неладное. Она такая добрая, пожаловала мне 10 рублей, а я стану на нее выводить. Да бог с ней, не наш дел, батюшка. Ты мог бы сказать, что нашел его на улице. И это думал, да страшно. Пожалуй, скажут, что в мешочке деньги были. Вот он, — продолжал Иван, вынимая из-за пазухи щеголеватый редикюль. Бархатный, батюшка, купите, за полтинник уступлю. Мне давно хотелось подарить что-нибудь моей экономке. Редикюль показался мне совершенно новым. Я положил его в карман и отдал полтинник извозчику. Минут через 10 мы доехали до Покровской заставы. «Куда прикажете?» — спросил Ванька. «Налево, на двор». Сойдя с санок, я отыскал дворника и, хотя с трудом, одобился, наконец, где живет мой знакомый. Его слуга объявил мне, что барина нет дома, но что он сейчас за ним сбегает. «Они, сударь, у своего приятеля через улицу», — сказал мне этот деревенский личардо во фризовой шинели с небритой бородою и, если не ошибаюсь, немного под хмельком. «Извольте пообождать полминутки, пожалуйте в комнату». Я вошел в горницу, не очень опрятную, или, вернее сказать, очень неопрятную. В ней лежали чемоданы, стояло несколько стульев топорной работы и канапе, обитое черную кожею, которая от старости вся сморщилась и порыжела. Слуга пошел за барином, а я, оставшись один, начал от нечего делать рассматривать мою покупку. В редикюле точно не было ничего, кроме одного ключика и 2 записок. Первая, которая попалась мне в руки, была без надписи и на французском языке от какой-то Алины, вероятно, Алены. Она уведомляла свою Софи, что на балу у князя Вельского танцевала 3 раза сряду с каким-то Вольдемаром, то есть Владимиром, что реченный Вольдемар был не только любезен, но даже очарователен, и что она, ниже подписавшаяся Алина, совершенно от него без ума. Вторая записочка была на русском языке и с надписью. Я взглянул на адрес и прочел. Не скажу с удивлением, однако ж и не вовсе равнодушно, написанные четкими буквами имя и фамилию супруги Федора Андреевича Мишурского.